Садитесь, пожалуйста. И вопросы, которые вы сегодня сюда пришли, с какими вопросами? Да? Я сажусь. Мы вчера с вами, ну, кажется, вот о многом говорили, но не все вам ясно. Сегодня у нас узкий круг, так, и вы вчера спрашивали о конкретных вот таких, ну, как-то очистка делается, как выходить с этого состояния поста. Давайте мы так сразу и пойдем к этому конкретному вопросу, потому что наша плоть загрязненная страшно. Кто больше прожил, больше загрязнилось, кто меньше, меньше. Но и у молодости тоже у многих загрязненные. Вот и в крови непонятное, что делается, и в целом в теле, и какие-то болячки кругом непонятные. И мы с вами их не поймем сейчас. И медики, которые нас окружают, они тоже бедные порой не понимают. Вот некоторые вопросы задают. Некоторые вопросы вот такие, которые, ну, стараются, кажется, есть среди медиков еще вот такие, как, ну, прежде готовились, это очень добросовестные люди, которые хотят помочь человеку, а есть и многие верующие, которые хотят помочь человеку. И вот когда всем сердцем хочет помочь, ну, а в организме знает точно Бог, что там. А ни один знаток медицины не знает. А вот снизойти до того положения, что все знает Бог, это очень трудно. Но я хочу поделиться, что вот мне уже, потому что вы мне очень милые, я рад, что попал сюда и вот встречался, и встречаюсь сейчас с вами. И мне хочется, что, может, чем-нибудь Бог мне откроет что-то, какое-то у вас трудное положение. Оно у меня уже было, я могу поделиться. Ну, и мы знаем вот принцип «носите бремена друг друга». Это хорошее взаимодействие у церкви. Поэтому то, что мне уже удалось понять себе, опробировать, и есть, ну, вижу, что есть облегчение. Ну, надо было резать человека, а мы не режем, а мы возразили этому и попробовали, не резавши, очистить, например, камни печени. Ну, вот возьмем этот вопрос. Есть сейчас в мире много способов. Я вам только один открою, который вот уже последнее время я делал в 76-м году одним способом. Ну, тогда травы себе накопил, принцип какой-то, и разобрался. Потом с травами попросил одного моего родственника, он добросовестный очень медик, открыл ему, он работал с этим, пробировал в Киеве, ему разрешили заниматься тем методом, и он занимался. А потом он решил, что этот метод более громоздкий, и немножечко позвал меня к себе и говорит: Григорьевич, есть способ, который можно без трав обойтись. То есть вместо в твоем способе мы заменим двумя соками, зависимо от кислотности организма. А соки такие, берется в основу апельсин и лимон. Я пробовал грейпфрукт средний, не очень хороший успех дает грейпфрукт, хотя многие говорят, что на грейпфрукте делали. Ну, у меня такого желания с грейпфруктом нет. Итак, рассматриваем три ситуации. Первая ситуация – нормальная кислотность. Вторая – низкая кислотность сока желудочного. И третья – высокая кислотность. Вот. Нормальная, низкая, высокая. Или, может, давайте так расставим, легче будет. Вот. Низкая, нормальная, высокая. Потому что тут по полчаса будет сдвиг. Низкая, нормальная, высокая. Так расставим. И так и буду давать вам при этом деле. Пока есть общие единицы, а потом что принимать, как при низкой, нормальной и при высокой. Будет во времени смещение на полчаса. Чтобы мы дальше уже в этот порядок, как приняли и не шли. Накануне чистки, день перед чисткой, Утром можно легкий завтрак такой, что вам лучше всего переваривается в вашем желудке. В обед уже пищи, ну, легкий чаек. Вот, можно с медом, можно прикуску там. Что вы любите? Немножко, но что-то. Чай. Никаких супов, никаких мяса, картошки, даже и салатов. Если с утра салат вы съели бы, с утра салаты съели бы из сырой пищи, как мы, это было бы хорошо. А вот уже в обед вам не надо ничего, легкий чаек и все. На ночь 1,5-литровая клизма. Я все расчет даю на 80 килограмм человека. Средний, 80 килограмм. А если больше, то больше, соответственно. Если меньше вес, 80 килограмм, то, соответственно, тоже меньше. Ну, вот на 80 килограммов вот это я даю все расчеты. А там себе подправите, у кого свой вес, знаете, все. Итак, мы разобрали накануне все, и вечером в 20 часов вечера клизма 1,5-литровая при температуре плюс 38. Да, водяная, чистой воды. Лучше давать вода кипяченая и отстоянная, вот, чтобы было, и нагреть ее до плюс 38, 1,5-литровая клизма на ночь. То есть вы уже мало ели так, в обед чуть-чуть, и к вечеру вы очистили, что там в кишечнике подошло, то, что с утра вы ели, оно уже почти подошло. Дальше, пожалуйста, сон. Отдыхать старайтесь накануне выспаться, потому что дальше вам спать не придется. Добре в эту ночку выспитесь. Кто-то суетится, там дети или кто-нибудь мешает, так сделайте такой порядок. Не мешайте, мне сегодня надо спать. И выспитесь добре. Утром просыпаетесь, в 8 часов утра клизма. Тоже такая же самая, плюс 38 и все. После клизмы вы свободны, что хотите, делайте, но ничего не есть, не пить, ничего. Ну, еще пить можно немножко, по глоточку, если хочется сильно, сушит во рту или чего-то. Но уже напиваться водичкой уже поутру, того, что с клизмой дали, вот там, что всосется у вас, этой водички вам хватит. Но и чтобы не пересушивалось у вас, чтобы во рту не сушило. Короче говоря, тут вам уже чем хотите занимайтесь, но только еда и вода вам не нужна. Понятно, да? До часу дня. 13 часов, это час дня, грелка на область печени. Это с которой стороны будет? Все знаете? Вот сказали с правой, сказали правильно. Правое подреберье. Так, итак, на область печени грелка. Грелка при температуре не ниже 38, не больше 42. Ложите 42, станет 38, дополняйте снова. Это грелка, чтобы с вас не сходило, ну, чуть пока меняете, а все время греть печень до 3 часов ночи. Мы больше не будем обращаться. До 3 часов ночи грелка будет постоянно. Меняйте воду и поддерживайте 38-42. До 3 часов ночи. Так начались уже у вас хлопоты. Можно ходить, подвязывайте простынёй ее, можете, или как, премудрите себе, это изобретательные люди по-разному. Ходить, лежать можете, с детьми можете заниматься, если еще у вас здесь проблем нет. Проблемы будут немножко позже. До 3 часов ночи. Это уже будет начало следующего дня. Помните об этом. 38-42 градуса колебания. Вот этого печень содержите в таком вот состоянии. Ходить можете и лежать тоже можете. Как ваше настроение? В 17 часов это уже сделайте себе. Здесь мы начнем разграничивать немножко. В 17 часов выпиваете сок. В 17 часов, ну, мы сказали, что с часу дня начали греть, так? Греете, так? не до трех ночи сейчас, а до трех ночи грелка. А сейчас мы вернулись от часу до 17, у вас тоже было хорошее состояние, но вы греетесь. Да. В 17 часов выпиваете апельсина, лимона или лимонно-апельсиновый сок. 120-130 миллилитров. Зависимо от веса и желания. 120-130 миллилитров. Какой кому сок подходит? У кого высокое, мы договорились, низкое, среднее, высокое, так? У кого низкая кислотность? Вот, лимонный сок. Вы хотите лимон, даже съедаете его, как яблоко. У кого низкая кислотность? Лимон, сок лимона. Вот эти вот количества сок лимона. У кого, так, и лимон хорошо, и апельсин хорошо такой вот, но знаете, что у вас нормальная кислотность. Мешаете сок апельсина с лимоном. У кого больше сюда-туда, то себе выигрываете такое. Больше апельсина, больше лимона. Вот, да, ну и сами регулируйте по своих внутренних взаимоотношениях вашего организма с этими соками. Потому что оно потом вам скажется, все скажется потом. Значит, итак, при нормальной сок апельсино-лимоновый смесь. При высокой кислотности апельсиновый. Высокая кислотность желудочно-кишечного сока. Теперь, если, ну, не знаете, не можете понять, но обычно я вам скажу, при высокой кислотности изжога часто бывает, какие-то такие, и вы лимон попробуйте при высокой, так вам, вы не выдержите. А у кого, ну, низкая, так кушает, как яблоко, да и говорит, дайте еще. Вот это вот такая реакция вашего организма. Считайте с ней, и вы тоже. И если у вас этого нет, пожалуйста, есть лакмусовая бумажка. Знаете такую кто-то, не знаете, зайдите в аптеке, попросите, или медтехника, там, лакмус. Лакмус – это так, опустил в воду, и кислая реакция, смотри, оно такое розовенькое. Опустил тот самый лакмус, ну, там, мыло, попробуйте мыльную воду, о, или чуть-чуть мыло там, это щелочная реакция. Смотрите, оно там другой цвет. А то опустили, а там ничего. Что опустили, то и вынули. Нейтральное. Вот. Так это вы лакмуса в желудок не заложите. А вот мочу вашу, это ориентация будет. Это не кислотность, а мы... Какой барьер, туда-сюда или в середине находится? Вы можете очень быстро определить. Сейчас в этих в лабораториях, ну, в поликлиниках и прочее, не очень уважают этот старый способ. Я им пользовался когда-то, у нас пользовались всю жизнь им. И все знали. Это такой маленький пакетик этого лакмуса, он недорого стоит, и вы не бегаетесь, а то кислотность надо, скажем, не ту кишку глотать, я не могу. Ну, это замучить вас еще там, здесь наделают травмы и там, а вы лакмусом уже, вам при этой операции вам достаточно знать сюда, туда или стоит на серединке. Итак, разобрались так в этом вопросе, как нам с этим, и так. Дальше разбираемся. Пришло время принимать уже масло. Оливковое масло самое лучшее. Если иногда кто-то может слабо переносить, то может быть кукурузное. Но успех на кукурузном хуже, чем на оливковом. Вот. Я делал и на кукурузном масле, вот, и результат получали. Но на оливковом лучший результат. Я делал по моих рекомендациях делали такое, и по других рекомендациях, их способов этих, они, я вам что-то особого не открою, потому что они и там бегают, даже и то, что я кому давал, приходит с обратной стороны, мне кажут, вот такое, оказывается, они уже и звонили до Раисы Васильевны, она давала, о, там, раздумно там, так это... Та сестра, которую я обучил, И она все в курсе дела. И мне дают способ этот расшифровать. С другой стороны, дают другой способ, другой и третий способ. Да разные способы есть. Но все везде вертится, крутится оливковое масло. И реакция трав, те или другие травы. Вот. Я первый способ, то у меня аж до 7 ингредиентов было. Это отвар, это запивание, твари и так далее. А это проще. Я думаю, что и вам тоже нужно, чем проще. Так вот, масло. Те, у которых кислотность низкая, 17-30. Масло. Выпили сок, потом 17-30 масло. У кого нормальное, мы так, первое, второе, третье. При нормальной кислотности 18 часов. При высокой кислотности 18-30. То есть мы вовремя не расписали и все. Итак, это масло пьется при плюс 40 градусах прогретое. Оно на водной бане, прогрели ее, промешали немножко. Термометр имейте с собой, пожалуйста, вот это лучше всего спиртовой, детский, что воду меряет. Вот. Это он наиболее удобно. Масло 200 миллилитров, все я даю на 80 килограммовый вес. 200 миллилитров масла. Оливку при плюс 40. И сразу же, ну, когда пить его затруднение, вы же никогда не пили такое количество, это масло, оно еще и теплое, есть затруднение. Ваша главная задача его отправить туда, а там же организм разберется. Как? Одни вдох-выдох делают и пьют, вторые вот что-то пробуют, наоборот, вот на вдохе, на выдохе, ну, умудряются каждый, как, кто пробует перед этим себе на воде или на чем, тренируется. Вы уже оттренировали обычно, самое хорошо, вдох, выдох наполовину и пить, наполовину выдох и пить, тогда наибольший успех получается вот это. Выпили. Не прерывайтесь, потому что очень трудно продолжать, когда прервались на этом деле. Иногда прерываются и выпивают, но очень трудно, когда. И запивайте двумя столовыми ложками вашим соком, который мы выбрали для вас. 2 столовых ложки. И вмиг засекаете время, когда выпили вот это сразу. То выпили, сразу бегом. Запиваете вот этим, вам хочется чего-то такого выпить. Вам хочется чего-то такого выпить, ну, такого, как это сок, и потом оно противно. Ну, оно не специфичное, ну, нельзя сказать, что оно противно, но не специфичное. Я сам уже пил неоднократно, поэтому знаю это впечатление моего организма и как оно там. Итак, сделали мы эту операцию, засекли точно время. Мы начали пить 18 или 17.30, 18 или 18.30. Кто кому какой режим выработан от кислотности. Засекли время и так. Ожидаем. 15 минут спустя снова 2 столовых ложки. Если будем мы на 18, я дам вам на среднюю кислотность. 18-15, опять соки. 2 столовых ложки. 18.30 опять. То есть все время через 15 минут следующий, 18.45, 19, 19, 15, 19, 30. То есть 6 раз промежуток 15 минут и 2 столовых ложки. 15 минут и 2 столовых ложки. Механизм вас пусть не интересует, потому что это сложное. В организме происходят сложные процессы связаны, одно идет на дно, второе сверху плывет, потом открывается сфинктер, порция выбрасывается, потом реакция организма в целом. Но это оно вам не нужно, потому что я и сам не знаю половину того, что там происходит. Один Бог знает. Он точно знает. А я знаю то, что исследовали механизм взаимодействия с этими. Исследовали я его, не могу сказать. Я знаю, что действует это и хорошо действует. Так что вас не интересует, как, что и механизм, а, пожалуйста, вот 6 раз по 2 столовых ложки запиваете, через каждых 15 минут. Закончился этот процесс, хотите лежите, хотите прохаживайтесь, но больше всего уже после того такое размягчение целое в организме, хочется полежать. Вот. Спать вам не придется, а лежать придется, может быть. Старайтесь не очень сосредотачиваться на том состоянии, что вас подташнивает, что вам неприятно и прочее. Старайтесь вспомнить что-то приятное. Вот. Старайтесь петь псалмы какие-то внутренние, которые вы любите. И вам некогда стонать тогда. Ну, вот славите Бога и в этом случае. Как бы оно ни было, не стонать, а славить Бога. И вы знаете, тогда вы сами не знаете, как оно, где-то тошнота у вас девается, где-то неприятно девается. Итак, ждем до 22 часов. Вернее, ну, как у кого получается, тот так и действует. До 22. После 22, 22, не после, а 22 часа, нормально опять 200 миллилитров надо выпить. Но если есть затруднение у кого-то, то лучше, чтобы не вырвало от тошноты, то сбавьте до 180. До 180 миллилитров оливкового масла. При 40 градусах и снова запить 2 столовыми ложками. Соответственно, у кого будет на 30 минут раньше, у кого будет на 30 минут позже. Я даю среднюю, то, что мы 18, средняя кислотность. Таким образом, дальше, пожалуйста, запили 2 столовыми ложками так само, и тот же через каждые 15 минут вы тоже производите. И тоже через каждые 15 минут вы 4 раза повторяете. Не 6 уже, а 4. Вот такая разница, сократили вам немножко. Вот. В это время и пьете, и делаете все. Не забудьте, что грелка у вас на том месте, где мы определили. Итак, вы свободны во всем дальше. Кроме грелка на вас остается. И грелка остается на вас до 3 ночи, мы уже уточнили. Мы уже уточнили. В 8 утра, ну, в 7:30, в 8 как когда, как кому. Клизма. И подсчет камешков, если вымоются. 8 утра. Сейчас скажу, что у вас может произойти в этот период. Так. 8 утра. Опять клизма. На удаление того, что там завалы есть у толстого кишечника. Пожалуйста, дальше давайте немножко вернемся. После второго, как выпили мы вот это, последний сок по 2 столовых ложки. И сок такой комнатной температуры, чтобы не думать, то все, там ограничим, а сок комнатной температуры. Когда вот это произвели мы, и у нас может быть в организме уже всякое, волнение могут быть, уже начинает где-то перекатывается, что-то звучит там в желудочно-кишечном тракте. Ну, як кажуть на Украине, что-то там бурчить трохи.